Глава 81. Сидя в углу за столиком Вилья Чезаре в Хиллсдейле, в нескольких километрах от Риджвуда, Сара никак не могла понять, как ей пришло в голову согласиться на этот ужин с преподобным Бобби и Карлой Хокинс. Эта парочка показалась в дверях через 5 минут после ее возвращения из Нью-Йорка. Как они объяснили, они ездили тут неподалеку, осматривая окрестности, и видели, как она обогнала их на Линкольн-авеню. «У вас был такой вид, словно вам нужна помощь», — сказал преподобный Бобби. «И я почувствовал, что Господь велел мне развернуться и заехать к вам, чтобы узнать, как дела». Когда Сара, распрощавшись с Грегом Беннетом, в 7 часов приехала домой из клиники, то почувствовала сильную усталость и голод. Софи не было. И как только Сара открыла дверь пустого дома, поняла, что не хочет находиться там. Вилья Чезаре издавна был ее любимым рестораном, где можно великолепно поесть. Устрицы, креветки, белое вино, капучино. Всегда теплая и приветливая обстановка, подумала она. Сара уже выходила из дому, когда подъехали Хокинсы. И в конце концов они поехали в ресторан вместе. Приветствуя кивком головы знакомых, сидевших за другими столиками, Сара сказала себе: «Это доброжелательные люди, и я выслушаю все их проповеди». Погруженная в свои мысли, она не сразу поняла, что преподобный Хокинс спрашивал ее о Лоре. «Это дело времени», — объяснила она. «Джастин, я имею в виду доктора Доннелли, совершенно не сомневается в том, что в конце концов Лори перестанет упорствовать и расскажет о той ночи, когда умер профессор Грант. Но похоже, что эти воспоминания тесно связаны со страхом, который она испытывала в прошлом. Доктор полагает, что в какой-то момент у нее наступит внезапное просветление памяти. Я молю Бога, чтобы это случилось». «Аминь», — произнесли в унисон Бобби и Карла. Сара поняла, что была неосмотрительна. Она рассказывала о Лоре слишком много, ведь она совершенно не знала этих людей, и единственное, что их связывало, — это продажа дома. Дом. Вот о чем можно говорить. «Мама сажала цветы с таким расчетом, чтобы у нас постоянно что-то цвело», — сказала она, выбирая булочку по-поджаристей. «Тюльпаны просто великолепны, вы сами видели. Примерно через неделю зацветут азалии. Мне они нравятся больше всего. У нас они красивые, но у Дандреас вообще необыкновенные. Это угловой дом». Опал ослепительно улыбнулась. «О каком доме вы говорите? О том, что с зелеными ставнями? Или о белом, который прежде был розовым?» «О том, что был розовым. Отец просто видеть его не мог, когда прежние владельцы покрасили его в этот цвет. Я помню, как он говорил, что собирается ехать в муниципалитет и ходатайствовать о снижении налогов с него». Опал чувствовала, как Биг жег ее взглядом. Она чуть не ахнула, осознав свою чудовищную оплошность. И чего она сейчас вспомнила про этот угловой розовый дом? Сколько лет назад его перекрасили? К счастью, Сара Кэньон, кажется, не заметила ее оплошности. Она заговорила о новой квартире и о том, как хорошо там идет строительство. «Она будет готова к 1 августа», — сказала Сара. «И мы сможем вовремя освободить для вас дом. Вы очень любезны, что дали нам столько времени». «Возможно ли то, что Лори будет жить дома?» — как бы невзначай спросил Биг, пока официант подавал ему телячью отбивную. «Помолитесь за это, преподобный Хокинс», — сказал ему Сара. «Доктор Доннелли утверждает, что она не представляет ни для кого угрозы. Он хочет, чтобы ее обследовал психиатр, назначенный прокуратурой, и подтвердил, что она может находиться на амбулаторном лечении. Он считает, что Лоре необходимо преодолеть чувство страха, вызывающее у нее стремление запереться, чтобы почувствовать себя в безопасности. А это необходимо для ее защиты». «Мне больше всего хочется увидеть вашу маленькую сестру дома в Риджвуде», — сказал Биг, похлопав Сару по руке. В ту ночь когда Сара легла в постель, ее не покидало чувство, что она упустила нечто такое, на что должна была обратить внимание. Должно быть, Лори что-то сказала, решила она, погружаясь в сон.